ночных гостей. Выход один. Раствориться в пространстве улиц. Но кто-то просил вас не уходить. Умолял, но мы не вернулись. Состояние злости жжет изнутри. А мы хотели любви, да вот испугались. Разорванным ртом пускать пузыри. Окровавленный пепел снегом стирали. Мы искали ворота в истоках зари. Мы искали флейтиста, шального флейтиста. Мы с жизнью на смерть заключали пари. Любили так горячо, но остыли так быстро. За твердью искусственных стен. Существуем в подвалах без яркого света. Мы страдаем от тихой музыки вспоротых вен. Пускаем под руку одну на всех сигарету. А полночных гостей один только прок. Вместе выпить чайку, да покурим молчание. Но слово сказать, как нажать на курок. Нас рожали не в срок, мы пришли с опозданием.